богатом замке, возле самого моря, жил когда-то один старый лорд. Он жил очень одиноко, и замок его всегда оставался пустым. Не слышно было под его сводами ни молодых голосов, ни веселого смеха. Часами ходил старый лорд взад и вперед по каменным плитам или сидел у окна и глядел на хмурое море. Была у него маленькая внучка, но он ни разу не видел ее. Лорд не взлюбил девочку с самого дня ее рождения, потому что в тот день умерла ее мать, любимая дочь лорда. Отец девочки уехал далеко за море сражаться за своего короля, и она росла без родителей. Совсем плохо пришлось бы бедняжке, если бы не ее старая няня. Она забрала Джоан, так звали девочку, к себе и кормила ее остатками от господского стола, а одевала в разные отрепья. Приближенные старого лорда плохо обращались с девочкой, ведь их господин не любил ее. Они обижали ее и прозвали оборвашкой. Джоан целыми днями играла на заднем дворе замка или бродила одна по берегу моря. Единственным ее другом был хромой мальчик Гусапас. Она часто уходила к нему в поле и подолгу разговаривала с ним. Мальчик был чуть постарше ее, он жил на ферме по соседству с замком. Каждое утро он выгонял гусей в поле и вел их к пруду, где они плавали, плескались и ловили рыбу. В это время он играл на свирели, и Джоан всегда прибегала его послушать. Она так любила его странные напевы, то грустные, то веселые. Они рассказывали ей о прекрасных лесных феях или о далеких чужих странах, о неведомых горах и реках. И она забывала свои горести и обиды. А иногда музыка была такой веселой и легкой, что ей хотелось танцевать. И тогда даже сам хромой Гусапас неуклюже пританцовывал вместе с ней. Так проходили дни, весною и летом. А зимой в длинные темные вечера Джоан придвигала скамеечку поближе к огню и заставляла свою старую нянюшку рассказывать ей сказки про смелых рыцарей и прекрасных дам, про великанов и людоедов, про русалок, играющих в море, или про фей, что невидимо летают в воздухе. А сама сидела и слушала, глядя на огонь. Щеки ее розовели, глаза разгорались. Ну вот она начинала клевать носом. Нянюшка тоже зевала. Дальше рассказывать ей уже не было мочи, и она отсылала девочку спать. Джоан слушать сказки, по-настоящему счастливой, она себя чувствовала только, когда убегала к своему другу, Гусапас. Он играл для нее на свирели дивные песни, и они весело болтали и резвились. Иногда Джоан старалась вспомнить для своего друга какую-нибудь историю или же принималась танцевать под его музыку. И тогда все плохое сразу забывалось. И огромный пустой замок, и сердитые слуги, и дедушка, которого она так никогда и не видела. Годы, и Джоан из девочки превратилась в прелестную девушку. Но она по-прежнему дружила с хромым гусопасом, а старый лорд по-прежнему не любил ее и не желал видеть. Вот однажды разнеслась весть, что в соседний город приезжает король. Во все окрестные замки были посланы гонцы с приглашением на королевский бал. На этом балу сын короля, молодой принц, должен был выбрать себе невесту. А приглашение короля, как известно, означает приказ. Такой приказ пришел и в замок у моря, к старому лорду. Лорд велел оседлать себе белого коня, а тем временем пригласил цирюльника, чтобы цирюльник срезал ему длинную седую бороду. Затем он облачился в парадные одежды и спустился во двор, чтобы сесть на коня и ехать в город. Время сидела и разговаривала со своей старой нянюшкой в комнате наверху. И когда она услышала во дворе замка цокот лошадиных копыт, она спросила у нянюшки, что это означает. И нянюшка ответила: в соседнем городе король дает большой бал. Он и твоему дедушке приказал приехать. Выгляни в окно, и ты увидишь его. Ах, как бы мне хотелось поехать на бал к королю, вздохнула Джоан. Нянюшка милая, пойди к дедушке, попроси, чтобы он взял меня с собой, пока не поздно. В этот самый момент во двор вышел старый господин и с помощью грума и конюшева взобрался на коня. Это мой дедушка? Спросил Джоан. Какой он красивый! Какой нарядный! Как бы мне хотелось поехать с ним! Нет, я ни за что не осмелюсь заговорить с ним, сказала нянюшка. Да и все равно уже поздно. Я не успею донести свои старые кости донизу, когда он уже уедет. В самом деле, пока она это говорила, грум отдал лорду поводья, и белый конь вынес старого лорда за ворота замка. Джоан следила за ним, пока он не скрылся, а потом отошла от окна и горько заплакала. Мой первый бал, рыдала она, это мог быть мой первый бал. Теперь я никогда уже не попаду на бал. Разве будет еще такой случай? Никогда, никогда. И все из-за того, что ты не захотела пойти и попросить его. Ты успокойся, родная, старалась утешить ее няня. Балы и праздники не для тебя. Ты не сердись на свою старую нянюшку. Я ничего не могла поделать. Он бы меня все равно не послушал бы. Даже если бы я с ним поговорила, он бы не взял бы тебя. Джоан перестала плакать так же быстро, как и начала, и попросила у нянюшки прощения. «Не гневайся на меня, няня», — сказала она. «Ты у меня единственный друг. Я не хотела тебя обидеть, ведь ты не виновата. Да мне и вовсе не хочется ехать на этот глупый бал. Вот еще смотреть, как важничают разряженные лорды и леди. Так и знай, не хочется». И все же, когда она покинула двор замка и вышла в поле, она подумала, как хорошо было бы попасть на этот бал. Хоть бы одним глазком взглянуть на прекрасных нарядных леди и на их величество короля и королеву. Но больше всего ей хотелось увидеть молодого принца. Она так размечталась, что и не заметила своего друга Гусапаса, который вместе с гусиным стадом заковылял ей навстречу. О чем ты задумалась, Джоан? Сыграть тебе веселую песенку, чтобы захотелось танцевать? Или грустную, чтобы поплакать? Я без того хочу танцевать, ответила Джоан. Но только не здесь. Знаешь, мне так хочется попасть в город на бал к королю. Но меня не пригласили. Раз ты хочешь попасть в город, сказал юноша, ты туда попадешь. И я вместе с тобой, и мои серые гуси. Не так уж трудно туда добраться, даже такому хромоножке, как я. И они тронулись в путь. Длинная дорога показала Джоан не такой уж длинной, потому что Гусапас все время играл на свирели. Он играл так весело и так задорно, что Джоан совсем развеселилась. Она подпевала ему, кружилась и танцевала. Но когда они были почти у самого города, они вдруг услышали позади себя цокот лошадиных копыт. И вскоре с ними поравнялся высокий, красивый юноша на вороном коне. «Вы идете в город?» – спросил он. «Можно и мне с вами? Вместе веселее будет». «Отчего же, конечно, сэр!» – ответил Гусапас. «Мы идем в город посмотреть на знатных гостей, которые съезжаются на королевский бал. Если хотите, пойдемте вместе». Тут юноша спрыгнул с коня и пошел рядом с Джоан, а хромой Гусапас следом за ними и заиграл на свирели. Вдруг юноша остановился, посмотрел на Джоан и спросил: «Ты знаешь, кто я?» «Нет», — ответила Джоан. «А кто?» «Ведь я принц и еду к своему отцу на бал. Не спеши, дай мне поглядеть на тебя». Он не сводил глаз с девушки, а Гусапас заиграл тут новую песню, незнакомую и нежную мелодию. Правда, Джоан не слышала ее. Она смотрела в глаза принцу. Да и принц едва ли слышал музыку. Он любовался Джоан. Не замечал он и нерваного платья Джоан. Не того, что она босая, а все любовался ее лицом и тонким станом, и легкой походкой. «Как же зовут тебя?» — спросил он наконец. «Оборвашка Джоан». «Послушай, Джоан, — сказал принц, — ни разу еще ни одна девушка не тронула так моего сердца, как ты. Сегодня на балу я должен выбрать себе невесту. Будь ты моей невестой и выходи за меня замуж». Но Джоан молчала. Она только взглянула на принца. В это время конь нетерпеливо забил копытом, а свирель гусопаса смолкла. Ну, ответь мне, согласна ты стать моей невестой и принцессой? Тут Джоан улыбнулась, покачала головой и сказала: о, нет. Ты просто надо мной смеешься. Разве я гожусь, принцесса? Лучше скачи скорее на бал и выбирай себе невесту среди знатных красавиц. Но я ведь говорю серьезно, продолжал принц. Поверь мне, а если не хочешь стать моей невестой, то, может, придешь ко мне на бал? Знаешь что, ровно в полночь я буду тебя ждать вместе с твоим другом Гусопасом, с его свирелью и с этими серыми гусями. Придешь? Джоан взглянула на принца и ответила: пожалуй. А может, не приду? Не знаю. Больше принц ничего не сказал. Вскочил на вороного коня и поскакал в город. Настал вечер, и все новые и новые кареты останавливались у замка, где в большом зале король и королева встречали знатных гостей. Приезжали даже из самых отдаленных графств и владений. Никому не хотелось пропустить такого важного события. Наследный принц, старший сын короля, должен в этот вечер выбрать себе невесту. Немало гордых леди скрывало свои тайные надежды и желания за легкой болтовней и беспечными улыбками. Но бал уже давно начался, один танец сменялся другим, а принц как будто еще ни на ком не остановил свой выбор. Пробила полночь. При последнем ударе часов в конце зала началось какое-то движение. Раздались удивленные возгласы. Танцующие расступились, и перед королем и королевой предстала странная процессия. Впереди шла босая девушка в обтрепанном старом платье. За нею хромой гусопас, а позади него 9 гогочущих гусей. Вот гость! На королевском балу. Сначала все придворные онемели от изумления, но вскоре они начали перешептываться и громко смеяться. Однако они тут же опять замолчали, когда увидели, как принц вышел вперед, взял босую девушку за руки и подвел ее к родителям, которые сидели на троне. «Отец, — молвил принц, — это Джоан. Если она согласится, я выбираю ее себе в жены. Что ты на это скажешь?» Король внимательно посмотрел на Джоан и ответил: «Ну что ж, мой сын, твой выбор неплох. Если девушка так же добра и умна, как хороша, она будет достойной принцессы». «Молодая леди очень красивая, это верно, — сказала королева, — но что это за платье?» «А почему молодая леди молчит? — спросил король. — Что думает она?» «Ну, Если вы все согласны, тихо сказала Джоан, я тоже. Я согласна быть невестой принца. И тут, среди полной тишины, раздались вдруг нежные звуки пастушьей свирели. Никто в своей жизни не слышал такой удивительной и прекрасной музыки. Хромой гусопас наигрывал какие-то странные и дивные мелодии. И вот чудо! Обтрепанное платье Джоан превратилось у всех на глазах в роскошные белые одежды, усыпанные сверкающими бриллиантами. А 9 гусей в маленьких пажей, одетых во все голубое. Они подняли шлейф Джоан и так следовали за ней, пока принц вел свою невесту в другой конец зала, чтобы начать танец. И звуки пастушьей свирели потонули в веселой музыке, которая грянула с галереи. Вот и вся история о том, как оборвашка Джоан сделалась принцессой. И даже самые завистливые матери согласились, что принц и она очень подошли друг другу. А король объявил всем, что его старший сын и наследный принц женился на оборвашке с полного согласия родителей. И когда эта новость облетела всю страну, во всех городах и деревнях началось веселье. Жгли костры, били в колокола. Словом, настоящий народный праздник. И только одно сердце оставалось печальным среди всего этого ликования. То было сердце старого лорда. Он не мог забыть своего горя, и лишь только перестали звонить в колокола, он ускакал прочь в свой замок у моря. Что же касается гусопаса, то сразу же после первого танца с принцем Джоан захотела найти своего верного друга. Но он куда-то исчез. Она разослала слуг во все концы страны, но никто о нем больше так и не слышал. Правда, деревенские жители рассказывают, что когда им случается возвращаться домой очень поздно, они иногда слышат в поле и в лесу нежные звуки свирели. Другие уверяют, что это феи заигрывают с запоздалым путником, а, быть может, им просто мерещится. Вспоминала ли Джоан после своей свадьбы о хромом гусопасе? Этого мы сказать не можем, но вот про старую няню она не забыла и в первый же день после венчания взяла ее к себе. Так до конца своих дней старушка и прожила в королевском замке.